Лира. Горячие мужские руки на моей талии. Нетерпеливые, требовательные руки на моей груди. Это сон? Я в очередной раз размечталась? Или просто безумный кошмар о том, как я проникаю в запретную зону шиарийского крейсера, сменился жарким непристойным сном? Что-то ты заработалась, Лира. Ты явно позволяешь себе лишнего в отношении маршалов. Эти постыдные мысли крайне непрофессионально. Немедленно избавься от них. Ты лекарь или течная самка? Но отогнать сон не получается. Он настойчиво вторгается в мой разум, касается моего дрожащего тела. Влажные поцелуи сквозь сонную поволоку, пугающе реалистичны. Сильные ладони проскальзывают под топ и бережно сжимают грудь, мягко сжимают соски. Ткань топа, вспоротая хвостами маршалов, рвется, как бумага. С губ срывается стон. Прохлада касается моих затвердевших от возбуждения сосков и вдруг проясняет мой разум. Распахнув глаза, я ошарашенно вцепляюсь взглядом в маршалов. Так близко, непристойно близко. «Да я же не сплю!» Нарастает гулом в мыслях. «Не сплю! Мамочки!» Сбито дыша, заполошно оглядываюсь. Вокруг темно, но, судя по очертаниям, мы в незнакомой каюте. Я на руках Дэмиена, крепко прижата к его мощной груди. А черноволосый Рейгар сейчас небрежно отшвыривает в сторону обрезки моего топа. Его горячие ладони молниеносно возвращаются на мою грудь, а губы маршала властно накрывают мой рот поцелуем. Я мычу. В этом есть мольба. То ли отпустить меня, то ли ни за что не останавливаться. К моему стыду, мое глупое естество самки умоляет маршалов именно о последнем. Держать, трогать, сжимать грудь, целовать, прикасаться языками, использовать эти невероятные хвосты, чтобы... «О, Лира, что это за мысли?» В разуме туман. «Как я здесь оказалась?» Кажется, я умирала из-за разгулявшегося вируса, а потом... Обжигая взглядом, Рейгар отстраняется от моих губ. И пока Дэмиен ласкает меня, Рейгар начинает очень быстро избавляться от своей одежды. Я и моргнуть не успеваю. Шиариец уже с мощным голым торсом, и его руки уже отстегивают ремень брюк, на котором был закреплен бластер. Нетерпеливо швыряют амуницию в угол. «Что вы делаете?» Выдавливаю я, приходя в себя так резко, будто внезапно вынырнула из воды. Я дрожу от слабости, стыда и желания. Мне тяжело даже поворачивать голову, сил нет, но все же их хватает, чтобы неловко прикрыть свою обнаженную грудь. И ахнуть, когда Дэмиен вдруг начинает целовать мою шею. «О, наша земная крошка очнулась, Рэй!» Ласково выдыхает мне на ухо маршал Дэмиен. «Доброй ночи, Виана, Лира. У нас к вам полно вопросов, но мы зададим их утром. А пока что вам срочно требуется принять лечение». «Лечение?» Сбивчиво бормочу я, вздыхая от поцелуев и ласки. Слова совершенно не хотят обретать смысл. «Лечение. Ах, а не о поцелуях, о слюне». Частью сознания я по привычке заглядываю в свое пси-поле. Там бушует буря. Вирус спрятался на самое дно. Притаился в тенях, надеясь спастись, однако каждое касание маршалов, каждый их поцелуй истончает его защиту. А потом рывком приходит воспоминание. Кошмар не был сном. Я пошла к сердцу корабля. Меня словно принудили. Словно надо мной давлела чужая воля. Я чуть не перенесла пси-вирус в ядро крейсера. А синие разводы на моей коже и остатках штанов — Это кровь корабля. Я сделала все, чтобы вернуть контроль над своим телом. Все, чтобы уберечь пси-ядро. Еле удалось покинуть запретную зону. И в таком виде я буквально упала в руки маршалов. И мне было так невероятно плохо, что я... Святой космос! Я поцеловала Рейгара сама, а потом еще... А потом Дэмиана. И ох, что теперь будет? Маршалы все поняли? Это пронеслось в моем сознании за долю мгновения. Меня затрясло от страха, озноб паники прокатился по позвоночнику, желудок скрутило спазмом. «Шш, Лера», — шепчет Дэмиан. Его хвост обвивает мой обнаженный живот. «Не бойся, малышка». Светловолосый маршал снова меня целует. Влажно, горячо, глубоко вторгаясь в мой рот умелым языком, щедро делясь тем, ради чего я попала на корабль. Но почему маршалы? Почему они так легко отдают мне свой иммунный фактор? Ведь той девушке на станции они отказали. А на мне сейчас следы ужасного преступления. Кровь корабля. Или это для того, чтобы я выжила? Чтобы потом меня допросить? Почему? Шепотом спрашиваю я. Получается жалостливо, несчастно. Почему, почему, почему? Разве не понятно? Шепчет позади Дэмиан, укусив мочку моего уха. Потому что ты нужна нам, Лира. Рычит Рейгар, обхватывая губами мои напряженные соски, заставляя меня ахнуть. «Нужна? Но зачем?» «Хочу крикнуть я, но меня смывает в чувственный водоворот. Я пропускаю момент, когда маршалы переносят меня в другую комнату. Но вдруг раздается щелчок, а мои босые ступни касаются холодного пола. Распахнув глаза, я понимаю, что теперь стою на ногах. На мне остались только штаны. Со спины меня крепко обнимает Дэмиан. Если бы он не поддерживал, я бы давно упала. Так ослабли колени. Голыми лопатками я чувствую, как расширяется мощная грудная клетка маршала, как сильно колотится его сердце. Спереди надо мной склонился Рейгар. Позади него очень медленно проступает комната. Шикарная. Огромная ванная, обложенная специальным покрытием, имитирующим черную мраморную плитку. Неоновая подсветка разгорается под потолком, усиливая ощущение, что происходящее нереально. Тем временем умелые, настойчивые руки мужчин продолжают ласкать мою обнаженную грудь, а их губы терзают шею. Моя спина прижимается к горячему твердому торсу Дэмиана. Золотые глаза Рейгара затягивают, как опасные омуты. Терпкий мужской запах проникает в легкие, захватывая разум, подчиняя. Откинув голову на плечо светловолосому маршалу, я хватаю ртом воздух. «Такая нежная малышка!» — мурлычет Дэмиан. «Мы о тебе позаботимся!» — вкрадчиво шепчет Рейгар. «Со мной же творится что-то безумное!» Тело, как оголенный ноющий нерв с единственной потребностью, чтобы его касались, мяли, гладили сильные руки маршалов. Залоном настойчиво, жарко пульсирует. Каждый новый миг в разуме вспыхивает противоположное желание. Я то хочу, чтобы меня немедленно отпустили, то чтобы не отпускали никогда. Хочу, чтобы касались, и чтобы убрали руки, чтобы все объяснили, и чтобы не объясняли ничего. И каждое прикосновение маршалов, каждый глубокий поцелуй успокаивает смертельную бурю в моем псиполе, но вызывает новую, уже в моем теле, в голове. Кровь закипает, я плавлюсь. Разум мечется в поисках решения, но тело давно уже сдалось. Зрение затянуло поволока. Они назвали это лечением. проносится в мыслях. И ведь правда помогает. Вирус забрался так глубоко, что одной лишь слюны, похоже, мало. Маршалы обещали все объяснить позже. Должна ли я расслабиться? Или должна выяснить, что происходит? Да, должна выяснить. Решаю я. С трудом фокусирую взгляд и внутренне вздрагиваю. Пока металась в мыслях, Рейгар уже успел избавиться от одежды. Полностью. Хвост отшвырнул ее подальше, а я, на миг позабыв о сомнениях, тупо зависла, рассматривая этот образец мужского совершенства. Черные волосы, рассыпанные по широким плечам, мощные мышцы перекатываются под кожей, рельефный живот, мой взгляд скользит ниже, и я просто пялюсь на член шиарийца. Такой же мощный. Эти размеры меня пугают. И вместе с этим внизу моего живота начинает пульсировать острое желание. А этот мощный член, перевитый толстыми венами, начинает под моим взглядом наливаться, становиться еще больше. «Святой космос, так не бывает! Почему он такой большой?» Невольно закусываю губу. Поднять взгляд выше и снова начать смотреть Рейгару в глаза — требует от меня огромного волевого усилия. Я сглатываю ком пересохшим горлом, позабыв все, что хотела спросить. Золотистые глаза шиарийца смотрят голодно. И этот взгляд выглядит еще более порочно, чем вздымающийся член шиарийца. Я понимаю, что снова начала дрожать. «Ты словно зайчонок, боишься нас». Снова этот ласковый шепот Демиана, который словно пробирается мне под кожу. Течет с кровью по сосудам, горячо впивается в самую душу. Первый порыв — выкрикнуть. «Еще как!» Особенно, когда вижу такое. Но у меня тело гуманоидной самки, и оно меня предает. Дыхание делается частым-частым, а между ног становится влажно. Рейгар ведет носом, будто учуяв мое состояние. Он как зверь. Вопит разум. Мой зверь. С восхищением мурлычет внутренняя самка. Да, я, пожалуй, и правда боюсь, но себя. Того, как внутри меня все перекручивается, переворачивается, когда смотрю на них. А внутри расцветает странное нечто. Вращающие внутренности точно раскаленным прутом, выбивающие мозги, словно выстрел из бластера в висок, пульсирующие залоном, как подводный взрыв. У меня сбитое дыхание, запредельное сердцебиение, пальцы дрожат. Каждая моя клеточка желает подчиниться сбивающей с ног мужской воле, запредельной силе, стальной уверенности. «Все будет хорошо, малышка. Доверься», — шепчет Рейгар, лаская так нежно, так тягуче. «Не бойся, Лира». Демиан подхватывает меня под колени и передает на руки брату. Я инстинктивно обвиваю мощную шею черноволосого шиарийца руками. На миг моего бедра касается горячая головка напряженного члена Рейгара. Спину словно прошибает силовой разряд. Меня аж подкидывает. «Тихо, девочка», — выдыхает мне на ухо Рейгар. «Рей, мы не сделаем ничего, что ты не захочешь». А я почему-то верю этим словам и успокаиваюсь. Демиан бросает взгляд на панель управления, посылая на нее мысленный сигнал. И в следующий миг с потолка этой шикарной люксовой ванной начинает тонкими, невесомыми струями литься вода. Стены под черный кафель меняются. Вокруг строится достоверная иллюзия прозрачного источника в заводе в хвойном лесу. И даже слышно запах древесной смолы, что тонкой нотой вплетается в дурманящий запах тел бесподобных шиарийских самцов. А вода, что не спадает с потока теперь, — система тонких водопадов. Они змеятся по стенам. С уютным журчанием стекают вниз. Так красиво, так. Рейгар целует мои губы, и я податливо приоткрываю рот, принимая его горячий язык. Сквозь туман возбуждения замечаю, что Дэмиан сбрасывает свои штаны, и теперь он полностью раздет. Его мужское естество ничуть не меньше того, что упирается в мое бедро. Женское во мне изнывает от желания. Втайне я хочу, чтобы Дэмиан тоже обнял меня. Хочу, чтобы мощные шиарийские хвосты разрезали на мне облегающие нижние брюки. Хочу быть обнаженной в руках этих мужчин. Хочу истекать женскими соками в их руках. Хочу, чтобы они... Что-то сдвигается в сознании. В моем псиполе вдруг вскидывается вирус. Он начинает метаться, будто змея, пойманная в тиски. Любые зачатки болезней, даже самые крохотные, были выжжены из моего организма под влиянием иммунного фактора шиарийцев. И только этот вертлявый, самый сильный и самый опасный вирус не желал погибать. По телу прокатывается болезненная судорога. Застонав, я дергаюсь в руках Рейгара. Его лицо становится жестким, он прижимает меня к себе. «Быстрее!» — вслух говорит он. «Кажется, Дэмиану». Я едва замечаю, как с меня стягивают штаны и белье. Теперь я совершенно обнаженная и беззащитная в руках мужчин. Они держат меня на руках вдвоем. Хвосты обвили мои голени и бедра. Маршалы вновь начинают по очереди нежно целовать меня. В губы, в шею, в грудь. И странным образом это превращает мою болезненную дрожь в дрожь удовольствия. Но, кажется, стоит прерваться, как боль снова даст о себе знать. Поэтому, только поэтому, Лира, я не прерываюсь ни на миг, тая от ласки, которую дарят мне эти мощные мужчины. Вскоре в разуме не остается ни единой мысли. Рука Дэмиана соскальзывает вниз по моему обнаженному животу и очень осторожно касается раскаленной влажной зоны между моих ног. Я ахаю, зажмуриваясь, а потом расстроенно всхлипываю, когда пальцы вдруг исчезают. Но их тут же заменяют хвосты, потирая самые чувствительные места. В мои бедра упираются напряженные члены шиарийцев. Не выпуская меня из рук и не прекращая ласки, мужчины делают шаг. И мои плечи начинают приятно холодить хрустально-прозрачные капли воды, льющиеся с небесного потолка и стен водопадов. Я изнемогаю, я ничего не соображаю. Может, я все-таки умираю, и это мой предсмертный сладкий бред? Ощущений так много, жар и прохлада. Глубокие поцелуи и нетерпеливые нежные укусы. Чувственное удовольствие и далекая боль вируса. И горячее, настойчивое давление между бедер. Мне до головокружения хочется, чтобы это давление стало еще сильнее. Я нетерпеливо двигаю бедрами, показывая, чего хочу. Но Рейгар удерживает меня, усмехаясь в волосы. «Кажется, вы уже чувствуете себя лучше, Лира». Несвязно вырывается из моего рта, ведь губы терзает Дэмиан. Правда в том, что я не могу разобрать смысла слов. Голова кружится, тело горит огнем. Обняв Рейгара за шею, я утыкаюсь носом в его твердое плечо и снова подаюсь бедрами. «Шш, малышка, сегодня курс лечения будет версии демо». Хмыкает Дэмиан, и вместо его члена я чувствую скользящий по нижним губам кончик хвоста, а потом он осторожно толкается в меня, а потом снова, глубже, размазывая влагу, наполняя меня, качаясь внутри. Меня будто подбрасывает, изгибает и накрывает чувственный взрыв. Я вскрикиваю, поджимаю пальцы на ногах, вцепляюсь в мужские плечи и одновременно чувствую, как скукоживается в моем псиполе вирус, делаясь крохотным и бессильным. Спустя несколько секунд на меня обрушивается усталость, да так резко, будто в разуме выключили свет, а державшееся из последних сил тело потратило последнюю каплю топлива. Веки закрываются, я выдыхаю, погружаясь в дрему. Меня укачивает на теплых волнах. «Не уверен, что одного раза хватит». Доносится до меня приглушенный, хриплый голос Рейгара. И чувствую, как его пальцы ласково касаются моей щеки. «Значит, завтра предложим Лире полноценный курс лечения». Мурлычет Дэмиан. «А заодно выясним, что с малышкой случилось и кто за этим стоит».